Сергей Иванович, через час у вас продолжение в бюро. И вы забыли, вас ждет генерал Колотов из Москвы, а вы еще не обедали. Нет, Марья Ивановна, я не забыл. Пригласите генерала Колотова, а сами идите обедать. Хорошо. Марья Ивановна, да? Пришлите нам, пожалуйста, чайку. Сейчас, Сергей Иванович. Здравствуйте, товарищ генерал. Извините, что пришлось ждать бюро. Давно приехали? 5 дней прибыл по военным делам. Понимаю. Но вот к вам я совсем по другому поводу. Садитесь, пожалуйста. Слушаю. Сергей Иванович, Москва. Извините, пожалуйста. Да? Здравствуйте, Максим Петрович. Как сердечко? Да тоже пошаливает. Возраст, Максим Петрович. Да-да, слушаю. Логинов, а только что на бюро слушали его доклад. Да. Громадное дело, Максим Петрович. Громадное. Да. И вообще молодец этот Логинов. Хорошо, непременно. Взаимно. До свидания. Я не знаю, какого Логинова вы сейчас вот только что хвалили. Но вот я, Сергей Иванович, пришел к вам тоже в связи с неким Логиновым. Вот увидел сегодня в вестибюле гостиницы этот предвыборный плакат с его портретом. Сорвал. Срывать предвыборные плакаты вроде как не положено, товарищ генерал. И выдвигать провокатора в Верховный Совет тоже не положено. Какого провокатора? Вот этого самого, Логинова. Я должен был его убить. Логинова? Убить? Как предателя. Мне поручил это подпольный ревком. В 1918... Простите, я еще не совсем точно знаю, как это вам начать рассказывать, и немного волнуюсь. Не совсем складно, внучка. Что случилось в 18-м? Где случилось? В Зареченске. Есть такой городишко в вашей республике? Как наш районный центр? Так в чем же дело? Это давняя история. В 18-м году в Зареченске были белые. И вот дутовская контрразведка тогда напала на след нашей подпольной большевистской организации. И в одну ночь арестовали 7 коммунистов, в том числе и Логинова. Так почему же вы обвиняете, что он провокатор? Через месяц военно-полевой суд всех 7 приговорил к смертной казни через повешение. По городу же поползли какие-то странные слухи, что Логинов всех выдал и за это его помилуют. Мы в это не верили. Естественно. Мы ломали себе головы, кто их предал. Все 7 действительно состояли в нашей организации. Таким образом, контрразведка действовала безошибочно. Но арестом этих 7 дело кончилось, и это вроде говорило за то, что наши товарищи, несмотря на пытки, никого не выдали. Ну, понятно. Не торопитесь, я подхожу к главному. Казнь была публичная, на базарной площади. Ревком постановил, чтобы 3 члена ревкома были бы на месте казни и стали как можно ближе к виселицам. Ну, мы хотели, чтобы осужденные их видели и поняли, что дело, за которое они гибнут, продолжают товарищи. Хотели этим как-то их, что ли, поддержать. Я был одним из этих 3. Народу тогда собралось туча. Привезли в карете осужденных, развели к виселицам. Они все были закованы в кандалы. На площади было так тихо, что звон кандалов разносился, казалось, по всему городу. Вот и сейчас, столько лет спустя, я слышу этот звон. Простите, это не имеет прямого отношения к делу. Почему не имеет? Это... Пожалуйста. Пожалуйста, Сергеевич. И вот тогда-то я их всех и увидал. И Логинова, конечно. Я стоял почти против него, он даже кивнул мне. Как и все остальные, был он сильно изможден и еле держался на ногах, так мне показалось. А когда осужденным стали надевать мешки на головы, они закричали «Прощайте, товарищи, слава революции, да здравствует мировая революция», то и Логинов тоже кричал, это я сам слышал. Да почему же, я не Минуточку. Понимаю. В самый последний момент к площади подскакал адъютант атамана Дутова и остановил казнь, остановил. Он забрался на эшафот и прочитал решение о помиловании Логинова. И вот здесь я страшную мотивировку услышал, Сергей Иванович. Учитывая, что Логинов раскаялся и доказал это всем своим поведением, вся площадь ахнула. А когда палач сдернул с головы Логинова мешок, и мы с ним встретились глазами, он был серый, и как-то жалко на меня смотрел. Посмотрел и отвел глаза. Одного его помиловали? Одного и сразу же увезли. А всех остальных повесили. Повесили под барабанный бой. Ночью собрался наш подпольный ревком. Теперь уже было ясно, что Логинов предатель. Мы приняли решение убить его. Поручили мне. А Логинов-то загадочно исчез. Исчез? У нас были связи с тюрьмой, и нам удалось узнать, что в тот же день, когда его помиловали, его вдруг куда-то увезли. Сначала спасли от виселицы, потом от нашей пули. Разыскать его так и не удалось. И вот сегодня, через 44 года, увидел этот плакат с его портретом. Кандидат в депутаты. Сволочь. Послушайте, я знаю Логинова. Директор завода, старый коммунист, талантливый конструктор. Замечательный человек. Замечательный. Мое чисто случайное совпадение фамилии, случайное сходство, наконец. Заметьте, товарищ Колотов, обвинение, которое вы теперь выдвигаете, слишком серьезное, чтобы 7 раз не отмерить, 10 раз не подумать. Зачем вы мне это говорите? Что же вы думаете, я сам не понимаю своей ответственности за то, что говорю? Какое тут может быть случайное совпадение фамилий? Пожалуйста, вот что написано в его биографии. Логинов Николай Петрович. В 1918-м товарищ Логинов состоял в подпольной большевистской организации в Зареченске. В дальнейшем, после его ареста дутовской контрразведкой, ему удалось сбежать. И он добровольно вступил в партизанский отряд Каратаева, который потом влился в Чапаевскую дивизию. И здесь нету ни единого слова. Ни одного слова о том, что он был помилован атаманом Дутовым. Странно, это по меньшей мере странно. Это не странно, это страшно. Сергей Иванович, я отвечаю за каждое свое слово. И я утверждаю, что Логинов предатель и провокатор, и что место ему в тюрьме, а не в Верховном Совете. Марья Ивановна, срочно верните Логинова. Он, вероятно, в столовой. Хорошо, Сергей Иванович. Ну что ж, раз вы так твердо убеждены, то правильно сделали, придя в ЦК. Только я хочу вас предупредить. Все, что вы сейчас сказали мне, вы должны будете сказать ему. В моем присутствии. Я хотел вас сам об этом просить. Трофим Петрович, поступило заявление, что Логинов, директор завода, провокатор и предатель. Речь идет о его прошлом. Необходимо срочно произвести строжайшее расследование. Поручите это дело хорошему следователю. Лучше молодому, с огоньком. Что мое мнение? А у меня нет пока никакого мнения, кроме одного, строго, но со всей объективностью разобраться в этом деле. Следователя, пожалуйста, пришлите ко мне. Сейчас. Что же, вы все еще сомневаетесь в виновности Логинова? Даже теперь, да когда я сказал, что... Да что вы кипятитесь, старина? Давно живем, слава богу, чего-чего не нагляделись. Что вы этим хотите сказать? А то, что не так просто вчера выдвинуть в депутаты, а сегодня посадить в тюрьму. Как? Почему он стал предателем, если стал им? Почему, выдав семерку, не выдал остальных, если он, так сказать, предатель? И как мог он честно работать? За это говорит вся его история, вся его жизнь. Это целая человеческая жизнь, ее так одним махом не зачеркнешь. Сергей Иванович, ну а как же вы объясните, что он скрыл в своей биографии, скрыл факт помилования и тем самым уже вновь обманул партию? Это должен объяснить он, а не я. Вот он сейчас придет, я прямо его спрошу. Сергей Иванович, Логинов здесь. Одну минуточку, я позвоню. Хорошо. Я начну с ним разговор сам. А вас попрошу подождать в комнате отдыха. Прошу вас, Николай Петрович, пожалуйста. Ну, дорогая, позвоните в столовую. Ну, заказ они приняли, но пусть немного подождут. Ладно, потом не забудьте, обязательно салат номер 2. Это блес? Что, вызывал, Сергей Иванович? Ты чего это во мне соскучился? Чертежи хочешь? Что с тобой? Слушай, Николай Петрович, мы с тобой оба старые коммунисты, не к лицу нам в кошки-мышки играть. Я хочу сказать тебе прямо. Да. Ну, черт, да, ну... забрать, какие спички делают. Ну, возьми мои. Ну, за спички ты в ответе. Ну, что ты хочешь мне сказать прямо? Заявление. Заявление? Да. Поступило на тебя заявление. Какое заявление? Речь идет о твоем прошлом. Тебя обвиняют в том, что в 18-м году... Я был помилован атаманом Тутовым. Да, об этом идет речь. Об этом, Николай Петрович. А скажи, пожалуйста, я могу узнать, кто автор этого заявления? Конечно. Более того, ты скоро с ним встретишься. А пока я прошу тебя чистосердечно все подробно мне рассказать о причинах твоего помилования. А мне нечего сказать. То есть как это нечего? Ну так очень просто, нечего. Я скажу даже больше. Я много лет ждал, когда партия задаст мне этот вопрос. Ждал? Да, ждал. То есть правильнее было бы не ждать, а самому прийти в ЦК и сообщить обо всем, что было. Ну что, было бы что сообщать? Ну ты пойми, ну мне нечего сказать. Послушай, Николай Петрович, что это за разговор? Кто ты говоришь, что много лет ждал этого вопроса, теперь заявляешь, тебе нечего сказать. Есть вопросы, которые не оставишь без ответа, от которых никуда не уйдешь, нигде не спрячешься даже через 40 с лишним лет. Да я не собираюсь спрятаться, с чего ты взял? Я не собираюсь. И повторяю, сказать мне нечего. Я не знал и не знаю причины своего помилования. Ну, ладно, извини, давай кончим этот разговор. Ну, знаешь, это не так просто, ведь твое помилование было мотивировано тем, что ты его... заслужил всем своим поведением. Поведением, черт возьми. О каком поведении шла речь? Говори прямо. Ну, мне нечего сказать. Ну, нечего, я сам не знаю. Ты полагаешь, что Формула не знаю, может нас устроить, а тебя, так сказать, обелить. Нет, так не пойдет. Что, обелить? Ну, ты все-таки легче на поворотах-то, Сергей Иванович. Мне обеляться не в чем. И скрывать мне нечего. Моя жизнь как на ладони. Я прошел ее с партии. И краснеть мне не за что. Ну, если под старость мне не поверит, ну, поступайте, как знаете. Ну, ладно, все. Нет, не все. Далеко не все. Ты ничего не сообщил в ЦК, когда была выдвинута твоя кандидатура в депутаты, так? Ну, так. А что я мог сообщать? Что я честный человек? ЦК знал об этом, иначе бы меня не выдвигали. Ты скрыл в своей биографии факт своего помилования. Как ты понимаешь? Я скрыл? Да. Но ведь я же рассказывал об этом. Когда? Кому? Ну, подожди, давай тогда только все по порядку. Тогда прямо с площади меня в тюремной карете отвезли обратно в тюрьму. Вечером меня вызвал прокурор, ну, тот самый, который был обвинителем на суде. Я потребовал у него объяснения причины своего помилования. Он ничего не ответил, но объявил, что я буду отбывать наказание в каком-то батальоне для неблагонадежных. Через час меня вывезли из тюрьмы и отправили в Столыпинском арестантском вагоне, даже неизвестно куда. В вагоне были сплошь одни заключенные, коммунистов не было. А дальше? Ну, я уговорился с двумя заключенными при удобном случае бежать. Ну, и вот однажды, я сейчас не помню, в каком-то маленьком полустанке, нас отправили за водой. Мы разбежались в разные стороны, конвой поднял стрельбу, мне удалось скрыться. И куда же ты бежал? Направился куда? А в ближайшей деревне я узнал, что поблизости действует отряд Каратаева. Я стал к ним пробираться. Ну, конечно, разумеется, ориентируюсь по солнцу. И на третий день наткнулся на красноармейский разъезд. Меня доставили к начальнику отряда. Вот это был Каратаев. Я ему все рассказал о себе. Меня сочислили в отряд, который потом влился в Чапаевскую дивизию. Там я все рассказал о себе Чапаеву, Фурманову. Мне поверили. Ну, в те годы умели верить. Каратаев жив? Нет, погиб в бою. Ты долго служил в Чапаевской дивизии? До конца гражданской войны. И уже в Зареченске больше не бывал? Нет. А когда кончилась война с белополяками, меня демобилизовали, я уехал в Москву продолжать свое образование. Ну и ты же знаешь, Сергей Иванович, я был студент Высшего Московского технического училища. Ну и вот что я скажу тебе напоследок. Я утверждаю теперь и буду утверждать до последнего своего вздоха, что я никогда не был предателем и ни в чем не виновен перед партией. Ты вот это знай. Ну, хотя что, теперь уж хорошего не жду. Знаешь, есть такая евангельская строка. Где суд, там и осуждение. О суде пока еще рано говорить. Сначала послушай заявителя. Михаил, ты! Подожди. Так это неужели ты? Да. Это я, Николай, и это ты. Сергей Иванович, как видите, это не случайное совпадение имен. И я был прав. В чем? В том, что ты провокатор и предатель. Неправда! Неправда! Это все... Неправда. Сколько вам было тогда лет, Логинов? А, какое-то имеет значение. 21. Ну, довольно, чтобы за себя отвечать. Я спрашиваю еще раз, чем вы можете объяснить причины вашего помилования? Может быть, по молодости лет. Вы тогда просто не выдержали. Ну, не хватило воли. Ну, говори же, черт возьми. Я больше ничего говорить не хочу. И не буду. Сергей Иванович, к вам товарищ от Трофима Петровича. Пусть войдет. Хорошо. Прошу вас, товарищ, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Каргин явился по вашему приказанию, товарищ секретарь ЦИК. Я просил, а не приказывал. Как ваше имя, отчество? Сергей. Понимаю, вы еще в том счастливом возрасте, когда можно обойтись без отчества. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. А вас, товарищ Логинов, прошу немного подождать. Николай Петрович забыл свои чертежи. А это секретный материал. А я уже нахожусь под следствием. По-моему, по правилам даже не положено. Вас пока еще никто не отстранял от работы. Потрудитесь ее продолжать. Как при том обвинении, которое выдвинуто против меня? Изволь взять чертежи и продолжать работу. Так, знакомьтесь, генерал Колотов, старый большевик. Здравствуйте. Следующий какой. Садитесь, пожалуйста. Так вот, товарищ Колотов обвиняет Логинова, который тут сейчас вышел, в предательстве, совершенном 40 с лишним лет тому назад. 40 с лишним? Да, в 18 году. В ноябре. А вам сколько лет, если не секрет? 25. Скоро будет. Вы давно работаете в прокуратуре? 3 года назад был направлен по партийной мобилизации. А до этого где вы работали? Секретарем райкома комсомола Сергеев. Вот я гляжу, мне ваше лицо знакомо. Это вы выступали на республиканском съезде комсомола в 58-м году, да, по вопросу об антирелигиозной пропаганде? Я. Да? Да. Так, юридическое образование есть? Да. Так вот, товарищ следователь, займитесь делом Логинова. Рассматривайте его как серьезное партийное поручение. И возможность разоблачить провокатора. Да, если он действительно провокатор. А вы еще до сих пор сомневаетесь, Сергей Иванович. После того, как он сам сказал, признал, что ему нечего сказать, молчал в ответ на мои обвинения. Он же молчал, как воды в рот набрал. Вот именно молчал. Вот это... Более того, он... признал, что он не может объяснить причины своего помилования. Вот это и заставляет меня сомневаться. Почему? Потому что прошло достаточно лет, чтобы придумать какую-то легенду, какую-то версию, одним словом, какое-то объяснение. А он так ничего и не придумал. Возможно, он виноват, я не спорю, но если есть хоть 1% сомнения, надо все проверить. Сергей Иванович, вы меня простите, пожалуйста, но я вам должен сказать откровенно. Ну говорите, говорите, следователю будет полезно послушать. Мне непонятна ваша позиция в этом вопросе. Вот если бы вы тогда были на площади, почему, вопреки логике и неопровержимым фактам, вы так стараетесь найти доводы в пользу Логинова? Почему? Как вы думаете, почему? Не знаю. Может быть, вас пугает неизбежность скандала, учитывая выдвижение Логинова в кандидаты. Честь мундира, что ли? Тем более, что Логинов довольно нагло себя здесь вел и непозволительно с вами разговаривал. Ну, насчет непозволительного тона и прочее, давайте мы разберемся. Если старого коммуниста, честного человека, вдруг обвиняют в предательстве, ну как он должен разговаривать? Оправдываться, плакать, заискивать? Скорее всего, вести так, как вел себя Логинов. И будь я на его месте, я тоже не выдержал бы. Хотя надеюсь, что вел бы более себя сдержанно и корректно. Вот, а он начал кричать. А вот что касается чести мундира, то это в этом, пожалуй, вы правы. В каком смысле? А во всех смыслах. Честь мундира тоже не шутка, если правильно ее понимать. А применительно к данному случаю она заключается в том, чтобы не наломать дров, как мы довольно их наломали прежде. И в этом наша общая беда, и наш общий стыд. Но я не понимаю, какое это отношение все имеет к делу Логинова. А уж время понять, что это имеет отношение к каждому из нас. Ко всей партии. А значит, и к Логинову. Если один коммунист обвиняет другого, это же не значит, что у того, кто обвиняет, больше прав, чем у того, которого обвиняет. Равные у них права до окончательного решения. Равные! Логинов провокатор. Возможно, но надо доказать. Да ведь в этом же деле все ясно и все против Логинова. Не так, брат, далеко не так, а 40 лет прожитых безупречно, а всеобщее уважение, которое он заслужил, да это целая человеческая жизнь, дуб ты этакой. Сергей Иванович, ну вот кто из нас дуб, это время покажет. А ты что думаешь, что мне легко его обвинять? Да я был бы счастлив, если бы он объяснил свое помилование. Но ведь он же ничего не объяснил. Ничего. За дуба, извини, погорячился. Вот он должен будет во всем разобраться и найти истину. Я очень рад, тезка, что вы были свидетелем нашего спора. Помните одно, мы будем вам равно благодарны в том случае, если вы докажете виновность Логинова. И в том случае, если вы, наоборот, докажете его полную невиновность. Удачи. Простите, Сергей Иванович, а каково ваше мнение? Мне кажется, что вас должна больше интересовать истина, а не мое мнение. Если следователь в какой-то степени руководствуется чьим-то мнением, то это плохо и для дела, и для следователей, и даже для того, чьим мнением он руководствовался. Увы, это нам так доказала история. Удачи вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Сергей Иванович, члены бюро собрались в большом зале, а вы так и не пообедали. Спасибо, сыт. Ну что ж, Сергей Иванович, пойду и я. Нет, Сергей Иванович, я хочу тебе сказать. Напрасно ты позволил так кричать на себя этому Логинову. Ведь ты же секретарь ЦК. Кричать вообще никому не следует. Но если в разговоре с Логиновым одному из нас суждено было кричать, то все-таки лучше, чтобы кричал он, а не я. Почему лучше? Потому что ему труднее. Войдите! Зареченская раймилиция, дежурный слушает. Раймилиция! Хорош рай в милиции! Начальника нет, скоро будет. Начальничка, я жду отчаянно. Придет начальничек и все разобъяснит. С бабуленькой мы здесь случайно. Молчит бабуленька, как рыба кит. Па-па-ра-ба-дуп-та-птура. Ну ты где поешь? Ты где поешь? Молчу. Нашел место? Русская народная песня «Моя милка сексопилка». Оно ж в одной руке, а в другой вилочка. Моя милочка сексопилка. А моя милка, да сексопилка, девушка, вот такая вот девушка. А ведь нехорошо, молодой человек, нехорошо. А че? Находитесь в рабочей крестьянской милиции, которая нас бережет, как сказал великий пролетарский поэт. Кто? Маяковский. А позволяете себе безобразить? Поете всякую несуразицу. Ну что это, моя милка лесопилка? Нет, не лесопилка, товарищ начальник, а сексопилка. Засоряете родной русский язык. Бабуль, лё! Говорили, что в милиции какая-то девушка дежурит. Вот я для нее и спел. В общем, короче, нет у нас тут никаких девушек. Дежурю я. Девушкин моя фамилия. Хороша девушка. Настоящая лесопилка. Но, ты не заговаривайся. Я при исполнении. А ему что? Ни бога, ни совести. Море по колено. Вот вам плоды просвещения. Лев Толстой, бабуля. Стиляга районного масштаба. Нет. Сюда, пожалуйста. Ты гляди, начальник, ты уже кого-то подцепил. Не наш факт. Видать, гастролер. Что ты меришь, пустая голова, гастролер? Это следователь из прокуратуры республики Чкаргин. Ответил бы, если бы нашелся. Молчу. А нож в одной руке, а в другой вилочка. А моя милочка, да сексопилочка. Ой, Семеновна, такая плойкая. Наверное, выпила пол литра горького. Прошу. Спасибо. Далее разыскал я известных старожилов, бывшую игуменью этого монастыря. Здесь раньше монастырь помещался. Так. Мать Соломониду. Она теперь в больнице санитаркой работает. А сколько же ей лет? Да лет 80. А, старуха бойкая, и все хорошо помнит, и только говорить захочет. Так. С характером. А из родственников казненных никого не нашли? В городе живет только одна. Кто? Внучка Ивана Белобородова, так. Одного из повешенных. Так. Как раз его именем наша улица названа. Она работает учительницей. Ну, в 18-м-то году ее еще и на свете не было, я понимаю, но со слов покойной матери должна кое-что знать, как говорится, эстафета поколений. Так, а из дореволюционной интеллигенции? Бывшая начальница женской гимназии жила. Очень хорошо. Спрашивал, ничего не помнит, у меня, говорит, склероз. Причем какая-то цереперебральная форма. Церебральная? Церебральная? Да. Минуточку. Точно. Церебральная. Что-то я про таковую форму впервой слышу. Возможно, брешет, а? А может и нет. Я-то в милиции после службы на флоте попал. Там никто из матросов на этот, как его, на склероз не жаловался. А тут как в милиции вызовут, так сразу склерозы начинаются. А у игумени что, тоже склероз? Ну что вы. Старуха бойкая. Глаза горят, как у уссурийского тигра. Да, между прочим, она и Белобородова уже здесь очень ожидаются. Ну, а те два учителя, пенсионеры, уже с генералом Колотовым в архиве трудятся. Прекрасно, товарищ Светличный, давайте начнем. Давайте начнем. Вы знаете, начнем да. С Белобородовой. Девушкин, пригласи Белобородову. Рожен Белобородова. Здравствуйте, товарищ Белобородов. Здравствуйте. Простите, что пришлось вас побеспокоить. Пожалуйста. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Михайловна. Очень приятно, Каргин, следователь. Садитесь. Спасибо. Галина Михайловна, вы ведь внучка Петра Сергеевича Белобородова, да? Одного из героев Зареченского подполья. Да. Только я дедушку не знала. Я родилась через 20 лет после его казни. Но покойной маме удалось сохранить его портрет. Он теперь у меня. А какой портрет мы видели в здешнем музее? Так музей копировал с моего портрета. А, понятно. Ваш дедушка ведь был приговорен к смертной казни в числе семерых, да? Да, только одного помиловали. А кого именно, не помните? Логинова. Мне рассказывала об этом мать. А как ваша мама объясняла причины помилования Логинова? Мама считала, что Логинов был провокатором. Почему она так считала? Почему? Да. Вообще-то мама часто рассказывала об этом деле. Ей было 15 лет, когда казнили дедушку и его товарища. Она все очень хорошо помнила. И на могилу меня водила. В первую же ночь после казни рабочие депо сняли с виселицы тела повешенных и тайно их захоронили. Ну, а когда дутовцев выгнали из города, рабочие указали на их братскую могилу, и там воздвигли памятник. Да, я знаю, я был сегодня на их могиле. Галина Михайловна, постарайтесь все-таки поточнее вспомнить, почему ваша мама считала, что Логинов провокатор. Да, это очень важно, очень. Понимаете, проводится расследование в отношении этого самого Логинова. Ну и, как вы сами понимаете, от результатов следствия будет зависеть его дальнейшая судьба. Ну, давайте разберемся. Значит, что вам известно? Вам известно, что Логинов был участником подпольной организации, так? Да, мама говорила. Так. Да, но потом-то его помиловал атаман Дутов. Ведь только его одного, но все и считали, что он предатель. Вот я и спрашиваю, ваша мама считала, что Логинов был провокатор и предатель. Только потому, что его помиловали? Или у нее были какие-то другие основания так считать? Другие основания? Да. Да нет. Нет других оснований, кажется. Кажется, не было. Нет. Нет, спасибо. Вот вы сами сказали сейчас, что речь идет о судьбе человека. И вот, чтобы не произошло судебной ошибки, но ведь это же, ну это страшнее всего. Вы учтите, пожалуйста, что все, что я знаю только со слов моей покойной матери. А самой-то ей было тогда 15 лет. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, я все учту. Знаете что? Да. Вот что я подумала сейчас. Если можно, я хочу подумать. Ну просто как следует вспомнить все, что мне рассказывала мама. Можно, а? Ну хорошо, Галина Михайловна. Тогда, пожалуйста, завтра придите сюда в это же самое время. Непременно. Ну, договорились. Всего хорошего. До завтра. До завтра. До свидания, Галина Михайловна. До свидания. Понимаете, ведь мама-то, она же тоже говорила со слов других людей. А люди, они часто судят о других гораздо хуже, чем те того заслуживают. И знаете, было столько напрасных жертв, что каждый из нас должен об этом помнить, правда? Вы простите, что я говорю вам об этом, но ведь это же, ну это наше общее дело, да? Вы абсолютно правы, до завтра. Еще раз, до завтра. Хорошая девушка. Да, очень хорошая. Время хорошее, товарищ Каргин, время. Я вот помню... Ну что ж, товарищ Светличный, давайте сюда игуменю женского монастыря, матушку Соломониду. Есть. Да, только... Товарищ Каргин, да? Хочу, так сказать, по долгу службы предупредить. Именно. Хитра. И с норовом, такой, знаете ли, типичный опиум для народа. И станет там на склероз ссылаться, так вы не верьте, брешет. Я их тут всех знаю. Ну ничего, как-нибудь волков боятся в лес не ходить. Давай зови. Девушки, давай Соломониду. Попрошу сюда. Здравствуйте, матушка. Здравствуй, сынок. Давненько меня так не встречали. Давненько. На том благодарствую. Прошу вас садиться, пожалуйста. Простите, не знаю вашего имени и отчества. Крещена Евдокией. В монашестве наречена Соломонидой. По батюшке Амросьевна. Отец мой диаконом был. Царство ему небесное. Но в миру гражданка Преображенская. Ох, давно я тут не была. Почитай, лет 40 с гаком. Одним словом, с начала диктатуры пролетариата. Ой, господи. Похоже, трапезная была. Хотя трудно узнать, а? Надо ж так переделать. где-то рядом. Келья моя была. Небось, слыхал, сынок. Ну как, слыхал, матушка Соломонит, слыхал. Вот тогда меня так и величали, матушка Соломонида. Ну уж теперь, сколь по воле Божьей здесь милиция, величай так, как у вас положено. Гражданка Преображенская приучена за 40-то годов. Человека ко всему приучить можно. По какому делу вызвана? Чем провинилась перед правосудием? Нет, нет, Машка, вызвал я вас только в качестве свидетельницы. Хрен редьки не слаще. Ну, и в чем же мое свидетельство потребно? Да давние дела, матушка. 18-го года. Годок памятный. Вот тогда и монастырь прикрыли. Я не насчет монастыря, я насчет других дел, матушка. А от каких ж таких дел, сынок? В 18-м году, вот здесь, в Зареченске, судил Дутовский военно-полевой суд здешних большевиков. 7 приговорили к повешению. Помните? Ну, помню. Одного-то вроде помиловали. Это кого же? Студента Логинова, фельдшерского сына. Его, значит, помиловали, а других повесили, царство им небесное, хоть они и большевики. А за что ж ты его помиловали? Чем заслужил? А я-то почем знаю. Атаманская воля на то была, сам Дутов Александр Ильич помиловал. Так уж, значит, было за что. Ну, Машка, вы ведь по своему тогдашнему положению вращались, можно сказать, в высших кругах, вы должны знать. Вращалась. Вот уж что вращалась, то вращалась. Я и скрывать не буду, как-никак игуменьей была. А этот милок по нынешним-то временам сравнивать не меньше, чем директор Дворца культуры. Только у нас благочиние больше было, и вот этот вот мой Пречистенский монастырь был не из последних на всю губернию. Так что уж вот действительно вращалось. Машка, так вот именно поэтому я вас и спрашиваю. Что ж мне тебе сказать? Ну, родителей этого самого Логинова, покойного батюшку его, Петра Денисовича, так, царство ему небесное, знало хорошо. Фельдшер он был, первый сорт. Я вот сама у него лечилась. А вот сынка-то, которого, значит, помиловали, не ведала, но знаю. Все тогда говорили. Помиловал его атаман Дутов, потому что он других подсудимых выдал. А такой разговор был. А атамана Дутова знали? Бывал этот атаман у меня в монастыре. Эх, послушницу одну вез, будь он не ладен. Ну, так ведь на той атаман, да еще хорошо, что одну. Ну, а членов военно-полевого суда знали? Да нет, милок. Я всегда считал, что от судейских-то лучше подальше держаться. Я верю в суд Божий, а не в человеческий. Понятно, матушка. Вот. Все ясно. А? И значит, больше по этому делу вам ничего не известно. Ну, знаю еще, что за Логинова вся уездная знать хлопотала. Почему так думаете? Господи, боже ты мой милостивый, не думаю, а говорю тебе, знаю, доподлинно. Идет городской голова, купец первой гильдии, Лука Потапов, сам к атаману Дутову с ходатайством о помиловании ездил. О, а мне об этом отец в Арсенофье рассказывал. Настоятель Крестовоздвиженского монастыря. Да, тогда многие говорили. Ходатайство-то многие подписывали. И вы подписывали? А вот и нет, милок. А вот ко мне-то и не обращались. А где теперь этот отец в Арсенофье? А, на том свете. А Лука Потапов жив? А вот это не ведаю. Слыхала, что как советская-то власть пришла, его из Зареченска выслали. Ну а сама, как игуменья, я дел с ним не имела. Он раскольником был. Извините, товарищ Каргин, очень срочное дело. Пожалуйста, пожалуйста. Машка Соломонидов, подождите, пожалуйста, в той комнате. Слушай. Здравствуйте! Здравствуйте. Ваше превосходительство! Вот, товарищ Каргин, нашли подлинный документ. Его высокоблагородию, господину атаману Оренбургского казачьего войска, председателю правительства Оренбургского казачьего войска, полковнику Александру Ильичу Дутову. Ходатайство дворянства и купечества Зареченского уезда. Мы, дворяне и купцы первой и второй гильдии, сим обращаемся к вашему высокоблагородию с покорнейшей просьбой рассмотреть ходатайство наше о помиловании фельдшерского сына, студента Николая Петровича Логинова, приговоренного военного полевым судом к смертной казни через повешение. Ходатайство наше вызвано не только молодостью осужденного, но прежде всего тем, что названный Николай Логинов, как мы доверительно докладываем вашему высокоблагородию, еще до своего ареста раскаялся в своих заблуждениях и, вполне осознав таковые, оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. По соображениям, понятным вашему высокоблагородию, просим оставить в тайне наше ходатайство, и в случае, если вы, как мы надеемся, помилуете осужденного, не разглашать по возможности мотивы этого ходатайства, ограничившись ссылкой на молодость и раскаяние осужденного. А вот здесь подписи. Уездный предводитель дворянства, гвардии корнет в отставке Николай Протопопов, городской голова, купец первой гильдии Лука Потапов, председатель уездной земской управы Вячеслав Белокоркин, помещик Зареченского уезда граф Кушелев, настоятель Крестовоздвиженского монастыря, благочинный отец Варсонофий, купец второй гильдии Иван Приходько. Убийственный документ. Знаете, в общем-то, если я где-то в глубине души все-таки еще как-то надеялся, то теперь уж... Капитан Светличный? Да. Ну-ка взгляните, жив кто-нибудь из лиц подписавших ходатайство? Так один точно жив. Кто? Бывший мукомол Приходько. Он теперь кладбищенским сторожем работает. А вот остальных что-то не припомню. Их, очевидно, нет. Однако надо проверить. И немедленно пошлите машину за этим самым Приходько. Я его сам сюда достану. Нет, а вы лучше здесь останетесь. Есть. Явушкин! Возьми мою машину, поезжай на кладбище и доставь сюда Приходько. Ну, а вам, товарищ генерал, огромное спасибо за труды. Я буду продолжать поиски. Товарищ генерал, вы меня простите, я понимаю, как это трудно. Но вот если бы удалось достать подлинное дело военно-полевого суда, понимаете, удивительно важно. Постараюсь, постараюсь. Еще раз спасибо, до свидания. Мне-то можно, что ли? Да-да, входить можно, входить. А ведь я, милок, еще вот что вспомнила. Да, мальчик. Встретила я как-то на базаре Луку Потапова. И тогда, хоть он и раскольник был, спросила его из любопытства, правда ли, что он сам атамана Дутова за Логинова просил? Так. А Лука ухмыльнулся в бороду и говорит, да, просил. потому как Логинов это заслужил. А чем заслужил, не сказал? Ой, милок, это и так ясно было. Вы зовите. Больше ничего вспомнить не удалось? Нет, нет, нет. Больше ничего не знаю. А на Евангелие могу поклясться. А вы теперь верующие? Да потому и жива, что верую. Человек без веры подобен дереву, у которого отпилили корни. Оно чахнет. И Христос так учил. Я все-таки в санитарке пошла, чтоб крест носить. Он хоть и красный, а все-таки крест. Ну чего уж так-то, Макс? В наше время ведь любой человек может крест носить, если хочет, конечно. Сие мне ведомо. Отец привык носить крест и по вере, и по должности. Вот и ношу его на косынке, как санитарка, а по вере в душе во славу Господа нашего Иисуса Христа. Вот все-таки очень интересно, вот был ли он Христос вообще? Нет, вы меня поймите правильно. Если был, то Бог ли он? О, Господи, да. Вот один американский миссионер ездил в Африку, чтобы обратить в христианство туземные племена. И когда он рассказал вождю племени историю Христа, то тот сказал: нет, ваша религия нам не подходит. Потому что чего стоит Бог, которого могли убить люди, и чего стоят люди, убившие своего Бога. Так вот этот самый миссионер потом писал, что так ничего и не сумел ему ответить. А вдвойне дурак. Это почему? Ну, во-первых, дурак, что написал об этом. Так. А во-вторых, что не сумел ответить. Машка, а что ж ты ответишь? Христа убили римляне, захватившие Иудею. Так. Так вот, ты мне и скажи, какие же это были люди? Это, как теперь говорят, колонизаторы. Да. Но распяв Христа, они только укрепили веру в него. И вы, значит, Машка, верите в Вифлеемскую звезду, да? В непорочное зачатие и в прочие легенды? Легенды, легенды, эх, мило. А ведь легенды жизнь украшают. Вот и у вас, у коммунистов, тоже были свои легенды. Ну-ка, давай-ка вспомним, тот же культ был. Был. Был. А потом взяли сами от него и отказались. Ну, правильно, отказались. Но мы-то народу всю правду о культе сказали, чтоб он больше никогда не мог повториться. Нет, нет, нет, милок, нет. Знали бы священное писание, и не было бы культа. Еще в Библии сказано, не сотвори себе кумира. Истинная вера нужна. Ну, а вера у нас есть, только вера в человека, ну, его будущее, ну, его счастье. Партию. Да. Партию. Хорошо, хорошо, коли так. Ну, а в Логинова, о котором вы меня сейчас допрашиваете, вера-то у вас есть, а? А он ведь тоже человек. Ну, а как вы думаете? Была бы вера, не стали бы вы людей допрашивать лет через 40 с гаком. Прочтите протокол, матушка. Протокол номер 4 составлен следователем Каргиным в присутствии гражданки Преображенской. Отец Варсановский. Ну что ж, милок, все. Все правильно. Все правильно. Подписать? Пожалуйста. Ну, дай тебе, Христос, найти правду. Парень ты еще молодой. Ну, ничего, ничего, допрашиваешь с умом. Правильно допрашиваешь. И главное, понять ничего нельзя. нечего услышать желаешь, а ведь иному свидетелю очень хочется угодить следователю. Об этом еще Симон Беншатах говорил. Симон Беншатах, вот такого простить не знаю. И плохо вас учат. Об этом не мешало бы знать. Симон Беншатах, милок... Так это... присядьте, Машка, чего ж так? Садитесь. Симон Беншатах, милок, это тоже был вроде... О, Господи, вроде тебя. Вроде тебя из судейских. Так. Был он председателем Иерусалимского Синедриона еще до Рождества Христова. Итак, поучал своих судей. Будьте осторожны в расспросах свидетелей, дабы из слов ваших не научились они говорить неправду. Ну как, понял? Да вроде. Интересно, это надо записать. Пиши, пиши, милок, тебе это в милиции пригодится. Пиши. А что это у тебя за книжечка? Мои университеты. Хорошо. Ну так как, подошел бы вам этот Симон Беншатах, следователи? Или... забраковали бы по анкете. Да нет, пожалуй, подошел бы. А вот знаете, сказал этот Симон Беншатах, очень здорово. Вот, ты думай, когда будешь людей допрашивать. Ну и меня тогда вспоминай. Дескать, и от бывшей игумени можно умное слово услыхать. Подай-ка шелочку. Провожай, кавалер, даму. Подъем, товарищ Каргин. Половина. Давай закурим. Кто у нас следующий? Бывший секретарь Дутовского военно-полевого суда Виктор Благовещенский. Неужели тот самый? В натуральном виде. Ну, молодец, давай зови. Есть. Да, кстати, товарищ Каргин. Да? Когда здесь еще райотдел НКВД был, он тоже в этом самом монастыре помещался. Этот самый Благовещенский частенько к начальнику наведывался. С какой целью? Могу только догадываться. Постукивал, наверное. Да-да. Прибыл по повесточке для исполнения гражданского долга. Я же вас просил подождать. Сам Благовещенский, собственной персоной. Давай зови, я с ним один поговорю. Пойдите. Благовещенский Виктор Серафимович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вызвал вас в качестве свидетеля. Вполне к услугам вашим. Буду рад, если окажусь полезным. Не впервой, товарищ начальник, разрешите? Простите, как-то понять, не впервой. А, говорю, не впервой. Много раз бывал в этом самом кабинете. Каждый стульчик знаком. Только вот диванчик стоял вот тут, да. А бывал я здесь, как свидетель обвинения. Я надеюсь, вы в курсе. О чем вы говорите, я не очень понимаю. Ну, конечно, это секретно. Но раз вы меня вызвали, и в этот самый кабинет, я так полагаю, что опять потребность во мне появилась, как прежде бывало. Когда прежде? Когда выкорчевывали их врагов народа. Да вы, товарищ начальник, на меня смело положитесь, не подведу и на суде не собьюсь. Дело ж привычное. Слушайте, вы понимаете, что вы говорите? Да. Общество требует систематической чистки. Эти времена кончились! Кончились раз и навсегда! И зарубите это себе на носу! Слушаешь, ну если кончились, то я молчу. Я ведь как прикажут. То-то я смотрю, с 53-го года не вызывают. 9 лет не выживают. 9 лет без работы. И тут вдруг повестка к вам. Ну, я, естественно, и подумал. Прежде всего, товарищ начальник... Прежде всего, не начальник, а следователь. И вызвал я вас только для справки, понимаете? Только для справки. Слушаюсь. Пожалуйста. Вы были секретарем Дутовского военно-полевого суда. Товарищ начальник... Следователь. За вину свою... Давно понес наказание. Не о вашей вине идет речь, к сожалению. Вы помните дело 7 большевиков, приговоренных к смертной казни через повешение? Так точно, помню. Только ведь не я же их приговаривал, я только протокол вел. Знаю. Так вот, мне важно знать, где это дело. Видите ли, когда Дутова из Зареченска вышибли, вместе с ним и суд драпанул. И все дела увез. И все 7 были повешены? Нет, нет. Одного помиловали. Да, Логинова Николая. Кто и за что его помиловал? Помиловал его атаман Дутов. В те годы часто вешали понапрасну. Но чтоб понапрасну миловали, такого не бывало. Видать, заслужил. Для вас... Как для секретаря военно-полевого суда. Это помилование было неожиданным? Да, мы все были очень удивлены. Кто все? Ну, председатель суда, прокуроры. Я сам слышал. Значит, поведение Логинова на суде не давало основания ожидать, что его помилуют. Или давало? Ну, нет, ну никак не ждали. Но в конце концов Логинов признал себя виновным? Нет! Все отрицал. Нахально. Минуточку. Твердо я хотел сказать. Товарищ начальник, а если вас Логинов интересует, так я могу припомнить. Что именно припомнить? Все, что для дела требуется. Слушайте, вы что, опять за свое? Вы можете понять, что мне нужна истина, вы понимаете? Истина! А вы все лжесвидетели напрашиваетесь. Так ведь истина – это то, что доказано. А доказать я всегда готов. Тем паче по закону амнистия на провокаторов не распространяется. Вы юрист? Нет, я законы знаю, что впустую не работает. В каком смысле? Ну какой смысл уличать человека, если он по амнистии-то не отвечает? Это все равно, что воду в решето лить. Слушайте, я ведь вам русским языком сказал, кончились эти времена. Вы бросьте эти штучки. Слушаюсь, я ведь как прикажут. Городского голову Потапова знали? Знал. Сущая контра. Мы его потом в Нарым выслали. Логинов знал Потапова? Больше дочку его, Ларису. Крутил он с ней. Лихая была девка, смелая, как мальчишка. Ее так с детских лет Ларионом и прозвали. Потапов или его дочь не были причастны к делу раскрытия подпольной организации? На суде Потапова не было. Но в контрразведку он, может, и донес. И дочка его, Лариса, тоже могла донести. Да-да, по логике классовой борьбы, так сказать. Где сейчас Потапова, знаете? Понятия не имею. Нет, твердо. Все правильно. А теперь вот что Благовещенский. Да, да. Сейчас пойдете домой и вспомните, по каким делам вы привлекались в качестве свидетеля обвинения и кого по этим делам осудили. Нет. Подождите минуточку, товарищ. Понимаете, ведь это все давно было. А потом, разве я по своей воле действовал? Я ведь человек подневольный. Вот старался в меру сил своих, как приказывали, ведь я так же и писал. Вот вы напишите, кто приказывал и что приказывал. А я всего и не помню. Годков-то ведь мне много. Вот это вы бросьте. Отлично вы все помните. И сейчас пойдете домой и напишите. А если что-нибудь утаите, то пеняйте на себя. Нет. Зачем утаивать? Я все напишу. Я сам жертва культа личности, если хотите знать. Товарищ начальник, ведь если в городе узнают, что я... Так ваши мне... объяснения разглашены не будут. Значит, вы... Слушайте, идите домой! Завтра придете в это же самое время. Слушаюсь. До свидания. Приходько доставлен. А этот гусь выскочил от вас как ошпаренный. А прежде Гоголем ходил. Это надо придумать. Вот эта вот сволочь считает себя жертвой культа личности. Да ну его, мухомор ядовитый. Прикажете ввести, Приходько? Да давайте зовите, и на нем сегодня кончим. Есть. Девушкин! Давай, Приходько. Здравия желаю! Приходько, Иван, вот доставлен прямо с кладбища. А зачем, понятия не имею. Вы не беспокойтесь, это не для вас. Я надеюсь. Ну, проходите, садитесь. Веночек поставьте. А, пожалуйста. Нет, лучше туда. А? Туда. Садитесь, пожалуйста. Понимаете, какая штука, гражданин Приходько? Мне нужно задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, чем могу служить? Телом бренен, душой чист. Вы бывший купец второй гильдии? Как о чем вспомнили, а? Я сам про то забыл. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Ныне кладбищенский сторож, член профсоюза коммунальщиков. Доверила советская власть покойников охранять. Признательно за доверие, охраняю. Недостач нет, пока никто не сбежал еще. Но вы были купцом второй гильдии? Был и не отрицаю. Мне от покойного батюшки мельницы достались. Да как же, а? Они теперь еще работают натурально на государство. А я не ропщу. Пускай все работают. Нет, я ведь спросил вас о вашем купеческом происхождении. Пожалуйста. Только для того, чтобы удостовериться, что вы тот самый человек, который в свое время подписал один документ. А, пожалуйста. А о каком документе, извиняюсь, речь пойдет? Довольно я их на своем веку подписывал. Если насчет... Векселей разговор будет, то зря. Платить нечем. Полный банкрут с октября 17-го года. Вот это вот ходатайство о помиловании вы подписывали? Посмотрите. Подпись моя. Что моя, то моя. А при каких обстоятельствах подписывался этот документ, не помните? Подписал из уважения к Луке Митрофановичу Потапову. Да. И не я один подписывал, а многие прочие. Лука Митрофанович был первый скотопромышленник в нашем крае. Миллионщик, городской голова, ума, палата. Правда, правда, скупердяй был. И вы помните, как все это было? Ну, а как не помнить? Раньше такое забудешь. За сколько лет этот самый Лука первый раз в жизни ужин закатил для всего общества? Да какой ужин, если бы вы только видели. Господи Иисусе, чего-чего только тогда не было. Ай, одним словом, проклятое царское время. Одной домашней птицы закрушили, так вспомнить страшно. А осетр, да нынче таких уж не водится, это царь пушка, а не осетр. Уж на что его сиятельство граф Кушелев, гурман из гурманов, его кухня на всю губернию славилась, так и он от душевного волнения насчет таких явств только крякнул и сказал: Лука, нынче же выгоню своего повара к чертовой матери, бездельника, и еще слезу пустил. А Лука только в бороду усмехнулся, он старовер был, и эдак смиренно сказал: ваше сиятельство, не извольте насмехаться над стариком. Где уж нам до графской кухни? Наше дело, говорит, мужицкое. Да? Мужицкое. А сам к тому времени половину графских земель-то уже слопал. Ну, слопал. Он бы и до второй половины бы добрался, если бы не Великая Октябрьская революция. Вот какой был Лука человек, прямо бизон. Так, понятно. И значит, все прочие, подписавшие вот это вот ходатайство, тоже были на этом ужине, да? А все. Все поголовье. Давайте посмотрим, а? Пожалуйста, давайте посмотрим. Он Николай Валентинович Протопопов. Это точно. Предводитель дворянства. Личность, между прочим, пустячная. Его из гвардии за нечистую игру выперли и офицерским судом судили. Так, Сергей Петрович Тихомиров, так. Казачий Исаул. Во всей губернии его никто никогда перепить не мог. А Вячеслав Белокоркин был? А это Вячеслав Алексеевич Белокоркин, председатель земской управы. Страшный взяточник был, так. Отец Варсонофий. Отец Варсонофий, что из себя представлял? Отец Варсонофий, это я вам так доложу. Это был мужчина громадного ума. А жаден был до судорог. Ни одной красивой бабы пропустить не мог. Вот такой был. Ну, я с грешной раб Иван. Да всех Лука пригласил. Ну, а по какому поводу пригласил? Ну что, день рождения, именины? Да нет, сами удивляются. Я говорю, что за ним никогда этого не водилось. Он за копейку удавиться мог. А тут вдруг разошелся. Да как разошелся? Господи Иисусе, сколько было пито, едено. Ужас! Я помню, отец Варсонофий в такой раж вошел, что с его сиятельством, графом Кушелевым, отплясывал аргентинское танго. Женщины были? Нет, женщин не было. Лука был вдовец, да еще старовер. О, доложу вам, дочечка у него была. Ларочка, Лариса. Девица красоты неописуемой. Брови в разлет, зубы как кипень, глаза горят. Вот верите, бывало улыбнется, ноги холодели. Но и Ларисы за ужином не было, нет? Николай Валентинович уж на что до женского полу охоч, он заикнулся было, Лука Митрофанович, где же Ларочка, пусть хоть на минуту выйдет, украсит стол. Где там? Лука только брови насупил и пробурчал: по нашим обычаям это не положено. И все. Его характер довольно всем известен был. Ну а как же все-таки зашел разговор о ходатайстве? А об этой бумаге? Да, это просто. Когда, значит, все выпили, так, как следует, да, так, по-настоящему. Ну, понятно. Как теперь говорят, надрались, да? Так. И вот, как сейчас помню, Лука вытащил вот эту самую бумагу из-за божницы и сказал: давайте, братики, совершим доброе дело. Спасем фельдшерского сына Кольку Логинова. Памяти отца его ради и принимая во внимание его молодость. Вот и все. Все и подписали. И я в том числе раз доброе дело. Ну, понятно. Все понятно. Да, я хотел вас сейчас спросить. Пожалуйста. Вот здесь вот в ходатайстве сказано, что Логинов оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Как, где? А вот видите, оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Да. Вот об этом вот был разговор? Не помню. Я только помню, что о политике мы старались не говорить, и большевиков старались не припоминать, чтоб настроение друг другу не портить. Не помню. А кто вручал атаману Дудову ходатайство? И это вот ей-ей, не знаю. Ну ладно, все, спасибо. Пожалуйста. Да, Лука Потапов-то жив? Видели, это года два? Да, года два, что ли, тому назад получил от него письмо ныне покойный Ферапонт Максимович Громов. Громов, Ферапонт Максимович. Мясник у нас такой был, он свою колбасную имел. Он мне это письмо показывал. Там Лука писал, что остался жить в Нарымском крае, работает пчеловодом где-то в колхозе. А где именно, не помню? Это я не помню. А чего запоминать, я говорю, пчеловод и пчеловод. Я ведь тоже теперь уже кладбищенский сторож. Как это раньше пели-то? Все, что было, все, что ныло. Но, гражданин. Ага, извиняюсь, верно. Не на кладбище. Я, признаться, до революции очень любил сам под гитарку петь. Вот и допелся. А жена Громова жива? Нет, и она тоже в скорости умерла. Царство ей небесное. Хорошая была женщина. Ну, а как вам теперь живется? Хорошо. Хорошо? А чего, хорошо, конечно. Покойники народ деликатный, мухи не обидят. Очень даже мне с ними спокойно. И потом, признаться, гражданин следователь, куда и легче жить стало. Прежде при Миколке, стало быть, каких только треволнений не было. Господи, то мельницы остановятся, то рабочие забалуют, то векселям срок подходит, а тут конкуренты подпирают. И мысли всякие глупые в башку лезли. Почему не Лука в первую гильдию вышел, а ты во второй застрял? Или почему подряд для интендантства Прохорову, а не тебе достал? Вот такая дребедень. В башку лезла. А теперь-то, господи, не жизнь, а красота. Ну, никаких забот. На кладбище тишина, птички поют. Покойники лежат смирнёхонько. Анонимок не пишут и жалобные книги не требуют. Все хочется вот так. И потом, опять же, не буду скрывать от правосудия, кое-какие и безгрешные доходишки имеются, где могилку почистишь. Где цветочек посадишь, а калиточку приделаешь, там скамеечку, глядишь, и перепадает, как говорится, на чаишка. Не, ничего, жить можно. Правда, в профсоюзе говорят, что чаевые унижение. Однако от этого унижения еще никто не помер. Ни разу. Наоборот, поправляется. И опять же, не буду скрывать от правосудия, я-то уж на эти чаевые водку пью. Это заметно. Да, очень. А, не очень, но заметно. Но, извиняюсь, вызов без предупреждения. Нет, все, пан, никаких претензий. А работа наша позволяет... Положим погонщика, помянем, положим, а так до вечера. ладно, гражданин Приходько. Да. Сейчас, значит, пожалуйста, прочтите протокол. Так, пожалуйста. Ну, если все правильно, подпишите. Так, все правильно. Громов, Серафимович Максимович, все помер. Так, правильно, в Нарымском крае, а где, в каком колхозе? Все, все верно, нет возражений. Полез. Вечная. Вечная. Макать не надо. Так. Спасибо. И что, я могу с Богом удалиться? Да, все, пожалуйста. А, спасибо. Пожалуйста. Я это могу идти, да? Да? И будьте здоровы! Заседание правосудия! Дорогие следователи, а я, признаться, струхнул. Вызов к следователю – это не именинный пирог. Ой, да. Симпатичный старик и не без юмора. Да, и кажется, правду говорил. Похоже. Виноват, товарищ капитан. Ну. Опять к вам этот уголовничек добивается? Кто? Сенька Кондратюк. Так я ж его 3 раза принимал. Опять просится. Ну, ладно, скажи, сейчас выйду. Товарищ Каргин. Вот хочу я с вами посоветоваться. Что такое? Да вот насчет этого Кондратюка. Понимаете, какая вещь? У парня 4 судимости. Вот только что из лагеря вернулся. Что, рецидивист? Да ну, формально да. Хотя первая судимость у него за хулиганство, это заслуженно. А вот вторую ему уже в колонии дали. И похоже, что зря. Ну, а потом, когда из заключения-то вернулся, нигде на работу не принимали, пока не пропив. Они прописывали, как неработающего. О, какая карусель. Но он еще 2 судимости схлопотал. Имею, говорить, дурную привычку 3 раза в день есть. Вот сейчас опять приехал. Мать у него тут живет. Вот как быть? Парень-то вроде неплохой. Ведь инструкций. Понятно. Вот мы с вами, товарищ Каргин, вроде как однолетки. Ну, вас партия в следователи направила, меня сюда, в милицию. Должны-то мы с вами права людей защищать. Ну, то есть так работать, чтобы им легче жилось. Я читал недавно, был еще до революции такой тюремный доктор Газ. Знаете, так, по-моему, Газ через 2. Через 2? По-моему, 2. Минуточку. Точно. Да, так вот этот самый Гаас любил повторять. Спешите делать добро. Плачет. Ну вот, плачет. Ладно, иду. Да был воскресный день. И я не лазил по карманам. В воскресенье отдыхать, вот мой девиз. Вдруг встречает, сбивает, обзывает хулиганом, а другой кричит, держи рецидивиз. Мать моя, давай рыдать, давай думать, догадать, куда меня пошлют. Мать моя, кончай рыдать, мне в общем наплевать, куда меня пошлют. Ну чё? Не в ту сторону плачешь. главное, не робей. Здравствуйте, гражданин начальник. Ну, здравствуй. Садись. Опять? На сколько? На лавку садись. Капитан с девчонкою жить решили вместе. Прикатило говорить, милый, то да сё. Надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что ж за свадьба без цветов? Бьянка, да и всё. А на нейтрале полосе ты. Чего? Необычайно. Что там у тебя за песни? Где? Ты же филармонию. Девушка. Чего? Сообрази-ка чайку. Ну что, Сеня, что? Пропишите, гражданин начальник. Иначе мне хана. Тут у меня мамаша угол. Есть за что зацепиться, чтобы обратно в яму не плюхнуться. Ну, так ведь у тебя, друг, 4 хвоста. А у меня инструкции насчет вас, вот чертей хвоста. Ну что же вам инструкция дороже человека? Ну, первая судимость у меня за дело, я не спорю, попал по пьянке. А ну, вот да. Другие судимости, вот из этих самых инструкций есть. Ну ты что? Не видишь? Че? Ну давай еще стакан. На, держи. Ну держи, держи, говорил не робишь. Если чаю дали, прописку дадут. Скажи, Семен, а специальность у тебя какая-нибудь есть? Я ж в колонии сварщиком был и каменщик. Так. Я там среднюю школу кончил, у меня справка есть. Так. Да нет, я работы не боюсь, так нигде не берут. Требуют рекомендации, прописки. А где их взять? Понятно. Мне 30 годов, пора человеком стать. Я ж на свет, как и вы, голенький родился, без судимости. Ну, потом прошло золотое детство, и появилась эта вот судимость. Понятно. Надо. Не надо. Я дам вам рекомендацию. А вы, я извиняюсь, кто будете? Следователь прокуратуры республики, товарищ Каргин. А как же мне рекомендацию дадите, когда вы меня совсем не знаете? Ну почему? Я, например, знаю, что у вас есть мать. Понимаете, я считаю, что человека, когда он приходит из заключения, лучше всего с матерью поселить, чтобы он никогда в лагерь не возвращался. Еще я считаю, что устройство человека на работу после отбытия наказания должно быть так же необходимо, как само наказание. Точно. Вот, пожалуйста. Ну, вот, спасибо. Ну, прямо душу мы мне облегчили, честное слово. Ну, Семен, вот тебе резолюция на прописку. Держи. Снится мне это или наяву? Бери, бери. Да бери-то, пока дают. Если снится, не будите. Ну, а если наяву, так настоящая жизнь будет. Я ж собаку заведу. Вот, Сергей Иванович, таким образом заявление Колотова полностью подтверждается. час от часу не легче. Понимаете, слишком грозные улики, серьезнейший документ. А знаете, тезка, пока вы были в Зареченске, я взял на себя обязанности вашего помощника. В каком смысле? Вызвал я нескольких ветеранов гражданской войны, старых чапаевцев. Все они хорошо помнят Логинова и говорят, что он вел себя замечательно. Проверили мы и дальнейший жизненный путь Логинова, и тоже признаться не к чему. И вот мучает меня вопрос, как объяснишь такую безупречную жизнь, если он был предателем? Да вопрос непростой. Да, но обязательный, обязательный вопрос. Возможно, повторяю, что Логиновым после предательства угрызение совести, и он старался как мог искупить свою вину. Тогда возникает другой вопрос. Какой? Добровольно вступив в Чапаевскую дивизию, Логинов имел возможность назваться любым именем. Ведь паспортов в те годы не было, а красноармейские книжки были. И он легко мог стать Ивановым, Сидоровым, Петровым. Почему он этого не сделал? Сергей Иванович, я очень хорошо вас понимаю. Вопросов действительно очень много, и никуда от них не уйдешь, все верно. Но ведь никуда не уйдешь и от показаний свидетелей. И от этого вот документа тоже. Сергей Иванович, пришла товарищ Горячева. Очень просит принять ее на несколько минут. Приметчик Чапаевской дивизии. Очень кстати, пусть войдет. Хорошо. Я и с нею тогда хотел поговорить, но она была тогда в санатории. Здравствуй, Анна Максимовна. Здравствуй. Рад тебя видеть. Здравствуй, Сергей Иванович. Знакомься, следователь Каргин. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой молодой уже следователь. Ну, молодость такой недостаток, который с годами проходит. А ты, тебе сколько было, когда ты пулеметчицей стала? 18. А? Ну, хорошо, когда 18. Только тогда я, дура, этого не понимала. Считала, что вечно так будет. Да. Да, вот теперь частенько думаю, куда они уходят. Кто они? Годы быстро пролетели, а к старости еще быстрее летят. Все, оказывается, позади. Сергей Иванович, вот и сейчас я к тебе в связи с минувшим пришла. Слушай, Анна Максимовна. Пришли меня вчера навестить старые чапаевцы и сказали, что ты вызывал их и насчет Николая Логинова спрашивал. Верно. Все допытывался, что он за человек, как он воевал, как мы к нему относимся, ну и всякое такое прочее. Я и с тобой хотел поговорить, но ты тогда была в санатории. А ты б телеграмму послал. Я б мигом примчалась такого дела ради. Санаторий дело хорошее, да только новое сердце они вставить не в силах. А вот хорошего человека из беды выручить мы в силах. О какой беде говоришь, Анна Максимовна? Не хитри. Ежели через столько лет секретарь ЦК начинает о старом коммунисте людей расспрашивать, значит, что-то стряслось. Вот я и пришла к тебе. И в виде профилактики, как врачи говорят, и что в диагнозе ошибки не получилось. Слушаю, Анна Максимовна. Вот Николай Логин был командиром роты, в которой я служила. А деды наши, не глупее меня с тобой были, говорили так. Человека лучше всего познаешь в бою. Тогда его насквозь видать со всеми потрохами. Перед лицом смерти не притворяются. Так вот, я Николая Логинова видела в бою не раз, не два и не 10. Насквозь видела, Сергей Иванович, вот как под рентгеном. Вот этот орден мой, его орден. И ордена других чапайцев из нашей роты тоже его ордена. Такой это был командир. Тогда всякое случалось. Бывало, кое-кто и духом падал. Патронов не хватало. Жрать было нечего, согреться нечем. Кто нам всем дух поднимал? Кто нас согревал? Да кто первым шел в атаку? Николай Логинов. И я за него ручаюсь. Ручаюсь своей седой головой. Слюбилась я тогда на фронте с Петром Горячевым, тоже пулеметчиком. Между двух боев свадьбу сыграли. Фурманов, комиссар дивизии, был моим посаженным отцом. Чапай за новобрачных рюмку поднял. Ну, если точно говорить, не рюмку, стакан. Не было у нас рюмок тогда, да и Василий Иванович не мелочной был человек. Да, через полгода сложил мой Петенька голову в бою, а тремя месяцами позже родила я сына. Назвала его Николаем, в честь Логинова назвала. Вот так он тоже стал, Николай Петрович. В 42-м под Сталинградом лейтенант Николай Петрович Горячев пал смертью храбрых, как и его отец, за советскую власть. Посмертно был награжден звездой героя и орденом Ленина. Так вот, Сергей Иванович, считай, что я пришла к тебе не одна. Пришла втроем с ними, с покойным Петром и Николаем. Мертвые тоже могут говорить, Сергей Иванович, только надо уметь их слушать. Не знаю, что стряслось с Логиновым, что его ждет, не ведаю, но я за его честность и преданность родине ручаюсь. За этим и пришла к тебе, Сергей Иванович. Спасибо, что пришла. А скажи мне, Анна, знали вы тогда, что командир вашей роты был приговорен Дутовским военно-полевым судом к повешению, а потом помилован атаманом Дутовым? Первый раз слышу. И сам Логинов вам никогда ничего об этом не говорил? Такого разговора не было. А может, запамятовала? Ведь давно это было, Анна Максимовна. Нет, такое не запамятуешь. Еще раз спасибо, что пришла. Слыхал? Вернулась, что, забыла, Сергей Иванович. Забыла что-нибудь, Анна Максимовна? Ничего не забыла. Все помню. Вот потому и вернулась, что помню и забывать не смею. Так вот, Логинову верила и верю. И ни одного слова, что тебе сказала, обратно не возьму. Слышишь? Не возьму. Успокойся, Анна Максимовна, ты же не знаешь всех обстоятельств дела. И знать не хочу. Я человека знаю. Вот это и есть главное обстоятельство. Главнее не бывает. Только не все и не всегда об том помнили. Ох, как нам это дорого обошлось. Да, ну почему мы-то побеждали? Да потому что верили друг другу. Берегли друг друга, ведь стеной стояли. Один за всех, а все за одного. Вот так я и теперь Логинову верю, на том стою и стоять буду. А теперь ушла. Вот она, старая гвардия, совесть партии. Человек, вот главное обстоятельство. Ох, Сергей Иванович, вот эти вот слова во всех судах и следовательских кабинетах. Вот здесь надо, вот здесь. Вам Николай Петрович Логинов. Пусть войдет. Хорошо. Сергей Иванович, как Анна Максимовна обняла его, если бы только видели. Прошу вас, Николай Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте, товарищ Кабин. Здравствуйте. Явился по вашему вызову. Садитесь, Николай Петрович. Я слушаю. Вот видите, следствие выяснило причины вашего помилования. Как выяснило? Да вы что, в самом деле? Вас помиловал атаман Дутов по ходатайству Зареченского дворянства и купечества. Вы знали об этом? Да вы что, я впервые слышу. Да нет, подождите, как это? Почему? Я не понимаю. Я ж не дворянин, не купец, сын фельдшера. Да нет, с какой стати они стали бы за меня ходатайствовать? А почему вы думаете, что они за меня ходатайствуют? Да мы не думаем, мы знаем. Следствие располагает подлинным документом самим ходатайством. Да ну что вы, это не может быть. Вы сомневаетесь? Мы вам предъявим этот документ. Пожалуйста, я буду очень благодарен. А пока я его прошу, садитесь, пожалуйста. Я вам назову несколько фамилий, а вы пожалуйста. Скажите, кого вы знали из них лично? Уездного предводителя дворянства Протопопова знали? Да, такой был, но я не был с ним знаком. Помещик граф Кушелев вам был известен? Да, но я никогда с ним не встречался. Игумен Крестовоздвиженского монастыря отец Варсанов, я вам знаком? Ну, что вы, это я понятия не имею. Но вообще такой монастырь был, да, это я помню. А купец первой гильдии городской голова Потапов? Потапов? Потапов. Да, Потапова я знал. Но он меньше всего мог за меня ходатайствовать. Почему вы так думаете? Он же меня ненавидел. Я был большевик. Ну уж не так-то он вас ненавидел. Что? Товарищ Каргин, предъявите документ. Ничего не понимаю. Ничего! Да нет, это... Не знаю, как во сне. Ну, успокойтесь, Логинов, скажите нам всю правду. Да какую правду? Я ж ничего не знал и не знаю. И ничего не могу объяснить. Ничего. Я всю жизнь старался разгадать эту загадку. И я знал, что если когда-нибудь всплывет этот вопрос, я ничего не смогу объяснить, ничего и ничем оправдаться. И буду выглядеть как предатель, хотя никогда таким и не был. Ну, а хотя, зачем я все это говорю? Ведь вы мне все равно не поверите. Да и никто не поверит. Да я сам, будь на вашем месте, тоже бы не поверил. Ну что ж, теперь все. Тюрьма. Тюрьма? Если ты виноват, так прямо и говори, а если нет, то какая к черту тюрьма? Какой ты коммунист, он готов идти в тюрьму, не будучи ни в чем виновным. Заодно это надо исключать из партии. Такой толстовец нашелся. Что ты думал, 40 лет престол, чтобы прийти в ЦК, сказать, так оно было, так случилось, сам не знаю почему, сам не могу объяснить, я прошу строжайшим образом расследовать, потому что не хочу и не буду жить под дамокловым мечом. Ну, я так и сделал. Ну? В 27 году я поехал в Оренбург, в Заречье, входил тогда в Оренбургскую губернию. Был у председателя Губчака, рассказал ему все. Он целую неделю собирал справки, рылся в дутовских архивах, ну, а потом вызвал меня и сказал, никаких данных о мотивах вашего помилования у нас нет. Как его фамилия? Стромпе, латыш. Погиб в 37 году. Каратаев знал о моем помиловании. Я же тебе все рассказывал. Чапаев знал о моем помиловании. Наконец, Фурманов знал о моем помиловании. Мне верили. Ты все на мертвых ссылаешься. Стромпе погиб, Каратаев погиб. А почему позднее еще не приехал в ЦК и не заявил обо всем? Если бы я это сделал в 30-е годы, я разделил бы судьбу Струмпы. Вам это не приходит в голову? А еще позднее? Ну, не знаю. Тут, наверное, моя ошибка. А ты знал, что тебя в 37-м хотели посадить? Тогда на вашем заводе были арестованы группа инженеров. Ну да. Вот, ты тогда еще был начальником цеха, ты выступал в их защиту на партийном собрании? Да, было. Я не верил в виновность этих людей. Да, и выступал на партийном собрании. Верно. И женам арестованных помогал? Помогал? И что? Ну вот за это и хотели посадить. Тогда за тебя директор завода, покойный Гаевой, вступился. Самого Орджоникидзе дошел, благодаря ему отстоял. Гаевой? Да. Вот этого я не знал. Ну, а хотя, к чему теперь этот разговор, Сергей? Потому что ты знал, что мы собираем данные, не только говорящие против тебя. В те времена не так просто было так себя вести, как вел ты. Мне голова сегодня разламывается. Засиделись, Николай Петрович, надо... Марья Ивановна, возьмите мою машину, поезжайте домой и подвезите Николая Петровича. Нет, спасибо, у меня своя. А как же вы, Сергей Иванович? Я хочу немного пройтись. Спасибо, Сергей Иванович. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Теперь я хочу сказать самое главное, а может быть даже и последнее. Колотов честный коммунист. Но в этом деле мы оба оказались жертвой какого-то рокового стечения обстоятельств. Положение свое, и особенно после того, как я прочитал этот документ, ну, я считаю безвыходным. Я вижу, как вы бьетесь за меня. Я прекрасно понимаю, как вам трудно биться за меня. Но чем бы ни кончилось мое дело, я всегда буду знать, вы сделали все возможное, чтобы спасти меня. Да-да, все, что могли. Сергей Иванович. Сергей Иванович, поведение Логинова в 37-м году – это серьезнейший аргумент в его пользу. Вы понимаете, здесь дело не в его принципиальности. Дело в том, что он вел себя как человек, за которым нет никакой вины, вы понимаете? Как человек с безупречной биографией. Я хотел, чтобы ты все это знал, все это учитывал. Теперь еще, Сергей Иванович, вот вы упрекнули Логинова в том, что он продолжал молчать после разоблачения культа личности, так? Сергей Иванович, а разве все люди сразу стали другими? Научились доверять друг другу, беречь друг друга. Инерция культа – это самое страшное из инерции. Лучше не вспоминать. Не вспоминать, но помнить. Всем помнить. А вашему брату-следователю особенно. Ой, какое запутанное дело. Ой, просто голова разламывается. И Логинову хочется верить, и документы отбросить нельзя. Но где же истина? Итак, доска завтра утром самолетом. На Рим! Сергей Иванович, если можно сейчас. Нельзя же. Слушай, тезка, нам надо все перевернуть. Хоть из-под земли отостать этого самого... Потапова. Может быть, в нем весь секрет. Удачи. Всего хорошего. Так вот, живет этот Потапов в нашем колхозе, почитай, лет 19. Я еще тогда в бригаде работала, председателем был у нас покойный Кузьма Петрович Осадчий. Так. Вот когда пришел к нам этот Потапов, да и говорит, я, говорит, дескать, такой-сякой розеткой, бывший купец первой гильдии, отбыл ссылку. Возьмете, говорит, меня в колхоз пчеловодом, не пожалеете. Ну, а Кузьма Петрович-то наш председатель. Человек был тонкий, каждого насквозь видел. Ему такая прямота понравилась. Стали дальше балакать. В общем, приняли. Я тогда сама направление колхоза была, когда его дело решалось. А Потапов направлении был? А как же, сама лично. И тоже сказал. Возьмете, говорит, доверие оправдаю. Я, говорит, вам настоящую пасеку разведу. Вот. Народу он понравился. Что говорит мало и что не хнычет. Цену-то себе знает. Да, борода его понравилась. Ох и борода. Вот так. Погоди-ка. Прям 500. Ну, помиримся на 100. Ну, а дальше как было? А дальше? Дальше лучше не надо. Здравствуйте, Ксения Петровна. Ты чего, Глаша? А я наряд на молоко подписать. Че, на пункт везем. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего так поздно-то? А мы только платье шить закончили, у нас свадьба сегодня, нам же тоже в туалетах сплясать охота. Покажи. Да ну. Ну покажи. Да ну, покажите, интересно, покажи. Конечно. О, Анна. Сама мастерила. Фасон-то модный. Ну блеск. Господи, так я же по рисунку из последнего журнала работницы делала, тоже же не лыком шита. Ну так на чем же мы остановились? Да на Потапове остановились. Так вот, во всем себя старик показал. От пасеки-то у нас колхоз большой доход получает. Ну а что, Лука в Бога верует? Да вся изба в иконах, да на коленях молится. Так от этого ведь никому худо нету? Не, никому, никому. Вот. И про дочку тоже скажу. Женщина правильная. Работала у нас тут в колхозе учительницей. Ребята в ней души не чаяли. А вот теперь ее перевели в райцентр с повышением. Но она частенько старика навещает-то. Да вот он. Вот он, сам идет. Смотри. Прямо Григорий Распутин. Мир дома сему. Здравствуй, Лука Митрофанович. Зачем понадобился Ксения Петровна? Понадобился ты следователю. Приехал он издалека, разговор у него к тебе есть. Вы, значит, следователь будете? Здравствуйте, Лука Митрофанович. Раздевайтесь, пожалуйста, мне нужно задать вам несколько вопросов. Вот мои документы. Это мне ни к чему. Я людям без мандатов верю. Чем могу служить? Правосудию. Вы знали в Зареченске такого студента Николая Логинова? Логинова. Ведом был мне такой человек. Ну а дальше что? Вы помните, что он был приговорен Дутовским военно-полевым судом к смертной казни через повешение? Было. Потом помилован атаманом Дутовым. И это было. И это помилование последовало в результате вашего, Лука Митрофановича, ходатайства перед атаманом Дутовым. Извините, у нас староверов курить не положено. Богомерзкое занятие. Ежели вы курить будете, я уйду. Простите, Лука Митрофанович, я не знал. Итак, значит, своим помилованием Логинов обязан, кажется, вам. На все воля Божья. Сказано в Писании, ежели Господь не строит дома, напрасно трудится строящий его. Ежели Господь не охраняет города, напрасно не спит его страж. Так что не мне обязан Николай Логинов своим помилованием, не атаману Дутову, который подписал это помилование, а Господу нашему Иисусу Христу, пожелавшему спасти Логинова, невзирая на неверие его. Лука Митрофанович, вы человек верующий, я спорить с вами не стану. Меня интересует другое. Меня интересуют мотивы, по которым было подписано это ходатайство. Не я один подписывал, а и многие другие. Верно, верно. Я очень рад, что вы все так хорошо помните. Так, наверное, тем легче вам вспомнить о мотивах, по которым оно было подписано. Разве все вспомнишь, сколько лет прошло с тех пор. И разве ведает человек, зачем он действует так и не иначе? Нет, я не помню. Надо вспомнить, Лука Митрофанович. Речь-то ведь идет о судьбе человека. Логинова, что ли? Да, Логинова. А он жив? Жив. Ишь ты, живуч. Вас-то удивляет, вы, по-моему, старше Логинова. Да хоть бы не старше, если речь о судьбе человека идет. Не поросенка на базаре покупают, продают. Да что, Лука Митрофанович, говори все как есть. И на память не сваливай, но тебя дай Бог всякому. И по вере своей ты должен правду сказать. Ишь вы какие. Когда вам выгодно, вы и за веру цепляетесь. Хотя сами безбожники. Так вот, слушай, следователь. Судьба Николая Логинова до меня не касаема. Можете делать с ним, что хотите. Я второй раз хлопотать за него не стану. Лука Митрофанович, я еще раз вам повторяю, меня интересуют мотивы, по которым было подписано это ходатайство. Если вы забыли, я могу напомнить. Делайте одолжение, я благодарствовать буду. Только как же вы напомните, сударь мой, когда вас самих-то тогда на свете Божьем не было? Зато другие были. И вот эти другие показывают, что инициатором подписания ходатайства были вы. Кто же это показывает? А вот, например, бывший купец второй гильдии Иван Приходько. Он утверждает, что на специально устроенном ужине вы уговорили всех гостей подписать ходатайство. Иван Приходько я действительно знал. Человек стоящий, никогда векселей не просрочивал и в брехне замечен не был. И он жил. Но мертвые-то ведь показания не дают. Позвольте. Вот, Лука Митрофанович, прочтите, что он показал. Что, без очков обходитесь, Лука Митрофанович? Очами пока не страдаю. Сподобил Господь священные книги читать. Так уж как-нибудь протокольчик ваш одолею. Старик Кремень притворяется, что не помнит. Вы от него не отставайте. Я прочел. Спорить не стану. Так оно и было. Хотел я, видно, доброе дело сделать. Душу человеческую спасти. Почему же именно эту душу ведь осудили семерых? Спасаешь того, кто ближе. Логинов был вам близким человеком. Еще чего? Сродства у нас с ним не было. Ну, может быть, предвиделось? Этого мне еще не хватало. Бывшая игуменья женского монастыря матушка Соломонида показывает, что, встретив ее как-то на базаре, вы сказали, что Логинов заслужил помилование. На базаре? На базаре. Я не помню. И что стоит базары? Разговор, грош ему цена. Верно, Лука Митрофанович. Базарный разговор, грош цена. В таком случае мне придется предъявить вам подлинник ходатайства о помиловании. Вот он. Ну как? Это уже не базарный разговор, правда? Извольте, прочел с удовольствием. Написано все по форме. Сами писали? Нет. Мне бы так фарсиста не написать, я не дюже грамотен. Но прибедняться не стану. Сотнями тысяч ворочил, а всю бухгалтерию в голове держал. Конечно, люди мы были темные и культурные. Куда нам до теперешних? Взять, к примеру, наш колхоз, правление председатель, и бухгалтер есть, и счетовод, и агроном, и бригадир, и так, Ксения Петровна. А как же? Все как полагается. У меня вот не полагалось. один совсем управлялся. Хотя и обороты-то были не меньше, чем в вашем колхозе. Меня эти купцом-то первые гильдии не горсовет назначил, а сам в люди вышел. Что поделаешь? Темны были, ох, как темны. Так ты ведь своим деньгам сам хозяин был. А здесь деньги общественные, народные. Товарищ Ленин говорил, социализм — это учет. Учет, когда каждую копейку считают. А когда на учетчиков тысячами швыряются, это не учет, а безобразие. Ах, сильна матушка Русь. Какая другая держава могла бы столько учетчиков выдержать? Верно сказал, сильна советская держава, не то что прежняя Россия. А что учетчиков много, партия об этом говорит. Но ты ведь только недостатки видеть хочешь, а хорошего ты не замечаешь. Куриная слепота. Ладно, давайте все-таки вернемся к ходатайству. Лука Митрофанович, там черным по белому сказано, что Логинов оказывал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Я читал. Как это понимать? Так написано. Именно. Как и понимать, что ты ко мне привязался, следователь. Написано, как было, а было, как написано. Слушай, давай говорить на чистоту. Так я только этого и хочу. А хочешь, так слушай. Ни я, ни все прочие, которые этот документ подписывали, зря за Логинова хлопотать не стали бы. Большевики тогда хотели нас сокрушить, а мы их, и примирения быть не могло. Кто кого? Как это у вас поют? Это был наш последний и решительный бой. А Логинов, он в этом бою, он перебежчиком стал, на белых работал. Вот за это мы его и спасли. Ну, видишь, я прямо говорю, ничего не скрываю. Да, был я врагом советской власти. Вы за это я сполна расплатился. Чистоганом задолженности за мной нет. Ну, теперь смирился. Нет власти... Аще не от Бога. А ежели вы во второй раз взыскивать захотите, я не боюсь. Мне 85-й год пошел. Можете мне соль на хвост насыпать. На том свете следователи не страшны. Им, пожалуй, там еще хлеще придется, чем нам, грешным. Владимир Иванович, вы, видимо, не точно поняли меня. Речь идет не о вас и не о нас. Речь идет о Логинове. Я вас спрашиваю, в чем конкретно выразились те услуги, которые он вам оказывал в борьбе с большевиками? Это сразу не вспомнишь. Столько лет прошло с тех пор. Опять же, следователь, ты забываешь преклонные года мои. Вот это простите, Лука Митрофанович. Простите. Знаете что? Идите сейчас домой... И отдохните. А завтра я к вам зайду. Я понимаю, что сразу все вспомнить очень трудно, но вспомнить придется. Милости просим. Милости просим! Слава Богу! Милости просим. Милости просим. Видишь, как вспыхнул, даже с дымком. Ничего, остынет. Да, я. Что? О, да мы и так 5000 литров молока сверхплана дали. Нет, хватит, самим надо. Да, масленица на носу. Сколько маслом сметаны пойдет, а? Мы ведь на Риме живем, не по два блина едим. Да. Ha ha ha! нужно. Давай, давай. Секретарь райкома. Да. А трудная у тебя работа? Трудная. Но нужная, знаете, всем нужная. Радости в ней мало, людей за решетку сажать-то. Нет, здесь дело не в решетках. Дело в том, чтобы истину найти. Вот иногда очень трудно ее найти, а без нее жить никак нельзя. Да. Но человек за решеткой ведь тоже человек, верно? Верно. А в общем-то интересно. Да и сам-то он, ты парень какой интересный, а? Да? Да, правление колхоза «Заря». Каргин здесь, вас, правительственный разговор. Алло. Алло, я слушаю. Хорошо, жду. Алло, Сергей Иванович? Сергей Иванович, Каргин слушает. Сергей Иванович, значит так, только что вызывал Потапова. Я говорю, только что был у меня Потапов, да. К сожалению, подтверждается позиция Колотова. Но мне кажется, что старик что-то темнит. Да. Это я, Лука Митрофанович, Каргин. Здравствуйте. Я малость прошу погодить. Молюсь я. Сначала выполню свой долг перед Господом, а потом уж буду правосудию служить. Хорошо, Лука Митрофанович, я подожду. Сделайте милость, подождите. Ага. Я привык молиться один. Тут уже мы без следователей обходимся. Выйдите в избу, Лука Митрофанович, то простудитесь. В лагере не простудился, уж теперь и не простужусь. Сидишь-то? Что, ушел куда старик? Не, молится он. А ты заходи. Чего стыть-то на морозе? О, стесняешься. Ну, неудобно. Больно уж ты стеснительно. Я сейчас старику скажу. Не, не надо, не надо, не надо. Пусть помолится, а вы скорее правду скажете. Да? Садитесь. О, ну, тебе видней. Слышь? М? Свадебные тройки обредила. Гулять будем? Эх, скинуть бы мне так годков 15, а? Я бы с тобой на такой тройке прокатилась. А что? Я девка-то завлекательная была. Да вы теперь ничего. Правда? Дети-то есть? Ай, вдовая я. Только замуж вышла 15 лет тому назад, как муж в аварию попал. Так что не поспели. А ты-то женатый? Не, холостой пока. Да? В командировках-то все холостые, женатых не бывает. Я серьезно. Ну и хорошо, коли так. Здравствуй, Ксения Петровна. Здравствуй, Лука Митрофанович. И не как в помощники следователя записалась? К такому-то? Да со всей бы душой. Я тут мимо проходила. Ну, счастливо вам оставаться. А я на свадьбу пошла. Ну, все хорошо. Девчата! Погодите, погодите! Заходи. Раздевайся, следователь. Как тебя звать-то? Сергей Михайлович. Со всей канцелярии прибыл, Сергей Михайлович. Ну а как же, Лука Митрофанович? Надо ведь протокол писать. Кому работать, да Богу молиться, кому протоколы писать. Каждому свое. Хорошо хоть вам, ловцам душ человеческих платят-то. Помесячно или с головы? Сразу видать бывшего скотопромышленника. А между прочим, давно пора забыть. Оно и забыто давно. Быльем поросло, ваше взяла. Ну ладно, давайте к делу перейдем. Что вспомнить удалось? Всю ночь думал. Так? Ничего в голову не пришло. Память совсем отшибла. Я тебя сейчас чайком с медом угощу. Спасибо, Лука Митрофанович, от чая не откажусь. Что ты на меня уставился? Я тебе не икона. А я смотрю, что-то трудно тебе, Лука Митрофанович. Вот сижу, думаю, почему трудно. Под старость всегда нелегко. Давай лучше с тобой о политике поговорим. Как у нас дела с Америкой? Что мы с ними поделить не можем? И погоди, Лука Митрофанович, Америка-то от нас не уйдет. А ну, ты вот вчера говорил, что Логинов был вашим человеком. Говорил? Я говорил. Говорил. Не отказываюсь. И это правда? Что было, то было. Факты давай. Черт, что ты ко мне привязался? Впился в меня, как клещ. Ну, Логинов действительно сначала путался с большевиками. Так. Потом одумался и на нашу сторону перешел. Чего тебе еще надо? В чем это конкретно выразилось? Кто из вас с ним связь поддерживал? Я. Я и граф Кушелев. Вот разговор. Начали мы с ним секретно встречаться и на нашу сторону перестраивать. Так и пошло. И пошло, и стал он большевиков выдавать. Можете это подписать? Давай, с полным удовольствием. Пожалуйста. Вот сейчас подпишите это, а потом дальше пойдем. А дальше идти некуда, я больше ничего не помню. Митрофанович, приезжайте, Лизавета. Нет, Дарис Лукишна приехала. Здравствуйте, Дарис Лукишна. Здравствуйте, батюшка. Дарис Лукишна, не забудь на свадьбу. Дарис Лукишна, Николаевна. Вот не думал, не гадал. Здравствуйте. Приехал на зимние каникулы. А. В городе грипп. А. Так объявили в школе карантин. Вот я и собралась. А. Батюшка, хорошо-то у нас. Тепло, я совсем замерзла. Здравствуйте. Позвольте представиться, следователь Каргин. Здравствуйте. Я тоже очень рад вашему приезду. Сам приехал издалека по важному делу, нужно кое-что выяснить. Сергей Михайлович, да? Дело у тебя со мной, и дочь моя тут совсем ни при чем. Я вижу, со совсем замерзла, доченька. А в чем дело, батюшка? Это? О каких таких делах идет речь? Я тебя сейчас чайком с медом угощу. Да я вижу, ты совсем застыла. Сергей Михайлович. Да, Лука Андреевич. Я покорнейше прошу, отложим наш разговор. Ты видишь, вон сам. Сам видишь, дочь приехала. Ну ладно, хорошо. Я к вам завтра сам в правление приду. Договорились, договорились. Мне, правда, с другой стороны, очень хотелось побеседовать с Ларисой Лукиничной. Ну что ж, ничего, поделать. Тебе беседовать с ней нечего. Ничего она не знает, ничего она не ведает. А в чем дело, если это, не секрет? Это следователю нужны были тут кое-какие справки. Ты садись. Это мужской разговор. Извините. Ну почему уж так непременно мужской? Речь идет об обстоятельствах помилования атаманом Дутовым студента Николая Логинова. Николая Логинова? А разве он жив? Жив и здоров. Батюшка, как же вы говорили? Ведь даже бумагу мне показывали, что погиб Николай. Вы его помните? Да, я знавала Николая Петровича, знавала. Земляк ведь... Следствие выясняет причины помилования Николая Логинова. А ваш отец ведь когда-то ходатайствовал перед атаманом Дутовым моего помилования. Да, я знаю. Ну вот, а теперь Логинова подозревают в предательстве, в том, что он был провокатором. Это ложь. Слышите, ложь! Кто посмел обвинять его? Кто? Когда он был настоящим революционером, он себя не щадил. Я-то уж знаю. Ваш отец. Он писал атаману Дутову тогда и подтверждает теперь, что Логинов оказывал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Батюшка? Да. Где же ваша совесть, батюшка? Как у вас язык повернулся. Для тебя все. И для тебя делал, и я из любви к тебе делал, доченька. Не надо, не подходите. Из-за любви ко мне. Как дорого мне обошлась ваша любовь. Я всю жизнь оплакивала Николая. Я думала, что погиб Николай. Ну зачем? Зачем вы это сделали, батюшка? Следователь, садись. Я теперь всю правду скажу. Это я приказал написать ходатайство. Адвокат Балахонов писал. Я ей на иконе поклялся, что спасу Логинова, хоть и ненавидел его. Она мне за это поклялась, что никогда больше с ним не встретится, только чтобы спасти его. Потом я поехал к атаману, он помиловал за 5000 золота. Мотивы, указанные в ходатайстве, ложь? Да, ложь. Во спасение, как сказано в Писании. А что было делать? Она, Лариса, хотела руки на себя наложить. Она бы сделала, она характером, она вся в меня. А вы заставили ее поклясться на Евангелии? Всему своя цена есть. Потому и спас его. Потом придумал, что он погиб. Я придумал, чтобы она сердцем его похоронила. Она все годы рвалась к нему. Значит, все то, что вы говорили вчера и повторяли сегодня, ложь? Да, ложь. Слушайте, ну так во имя чего вы лгали теперь, спустя 40 лет? Очень я ненавидел его. Родной дочери чуть не лишился. Тогда ради нее я руками атамана Дутова Логинова из петли вытащила. Теперь вот вашими руками хотел убить. Так чего же стоят ваши иконы? Я ведь вам говорил, что речь идет о судьбе человека. Двух человек. Грешен, Господи! Прости раба твоего Луку за то, что по злобе своей дерзнул против заповедей твоих. Покаяние, отверни мне дверь. Дверь нужнодавшая. Ну, вам спасибо. Утренняя огромное Богу спасибо за все. За что спасибо? Дух мой ко храму. За вашу любовь, за верность. Ко храму твоему. За истину спасибо. Но я, как да разве за очист... это благодарят? Без этого жить нельзя. Беззаконие мое, помилуй меня, Боже. Да, знаю, проси, проси, пожалуйста. Сергей Иванович, вот моя последняя улика.